Молодость. Мой мир расширялся. В него вошли братья моего отца. Как мне давно было известно, самый старший из них, дядя Мерлин, изучает камни. Я сомневался, в своем ли он уме. Что интересного могло быть в камнях? Однако впоследствии оказалось, что он умеет рассказывать о многом в тысячу раз более интересном, чем сказки. В его устах плагиоклазы магмовых скал, хризолиты и меловые мергели приобретали таинственные романтические черты. При помощи яблока и салфетки он умел показать, как возникают горные хребты, а когда рассказывал о свитах лавы, которыми покрыты остывающие планеты, я видел небесных гигантов, одетых в развивающиеся плащи из багрового пламени. Другой дядя, Нариан, тот самый австралиец, который когда-то перепугал меня во время телевизита, создавал искусственный климат на больших планетах, был властелином метановых ураганов и повелителем бурь, вздымающих океаны леденеющего углеводорода. А какие миры раскрывались в его рассказах! Он говорил о летающем континенте Гондвана, об удивительном небе Юпитера, похожем на опрокинутую чашу, в которой маленькое солнце светит днем и ночью, об экваториальных пространствах Сатурна, на которые большую часть года падает тень гигантских вращающихся колец, о своих юношеских экспедициях на холодные спутники этой планеты, носящие имена, похожие на заклинания: Титан, Рея, Диана. И все же, хотя и с тяжелым сердцем, я изменил им обоим и решил пойти по стопам третьего дяди Орхильда. Зная, что дядя Орхильд бомбардирует атом, я представлял его склонившимся где-нибудь в межпланетной лаборатории и пытающимся поймать эту мельчайшую частицу материи. Что же оказалось в действительности? Этот исследователь бесконечно малого занимался как раз тем, что строил объекты по своим размерам, во много раз превосходящие любое сооружение на Земле и даже самую Землю. Разве не было поразительно, что путь вглубь космоса, как и вглубь атома, одинаково приводил к бесконечности? Дядя Орхильд строил машину для бомбардировки атомов. Это было кольцо из труб, магнитные поля ускоряли в нем неуклоны, снаряды, стрелявшие в ядра атомов. Самый большой ускоритель 30 века представлял замкнутую окружность диаметром в 3000 километров. Его изогнутая труба бежала по туннелям, проложенным сквозь горные цепи, по мостам, пересекающим долины. Следующим этапом мог быть, пожалуй, только ускоритель, опоясывающий весь земной шар. Значит ли это, что конструкторы дошли до предела, через который невозможно перешагнуть? Нет, возник совершенно новый замысел. Было решено построить новый гелиотрон в космическом пространстве. Мне казалось, что гелиотрон должен был представлять собой кольцеобразную систему труб, плавающую где-то между Землей и Луной. Но дядя Орхильд вывел меня из заблуждения. Основной материал для конструкции, отличного качества пустота, имелся в избытке в космическом пространстве. Ракетами были доставлены с Земли многие тысячи магнитных установок. Они были так расположены в пространстве, что образовали идеальную окружность. Что же делал дядя? Может быть, следил за этой работой? Нет, он как раз занимался тем, что было между магнитными установками, то есть пустотой. Значит, ничем. Вовсе не так. Из того, что он говорил о ней, вытекало, что нет более богатого возможностями объекта, чем эта пустота, через которую проходят электромагнитные поля, гонцы и посланники далеких миров. Он не наносил нам телевизитов, потому что при этом нельзя было влезать на деревья, что он очень любил. Зато когда он приезжал, мы взбирались на одну из самых высоких яблонь в саду, усаживались в развилине между сучьями и, грызя твердые яблоки, вели ожесточенные споры о фотонах, самых быстрых и невесомых частицах материи. Было бесповоротно решено, что я стану энергетиком космического пространства. Но наступили летние каникулы 3103 года, и все изменилось. Мне исполнилось 14 лет, и было разрешено совершать самостоятельные экскурсии на расстоянии в несколько сот километров. Однажды я полетел на Гельголанд. Знаете ли вы этот маленький островок в Северном море, древнюю базу и одновременно музей космических кораблей? Там среди стройных елей и выветренных доломитных скал высится огромный ангар с высокими окнами. В центре ангара, под сводами, нависающими над скоплением подъемных кранов, напоминающими позвонки и ребра допотопного кита, стоят рядами на покое огромные корабли. Хранителем музея был краснолицый старик с окладистой седой бородой, в которой, словно забытые, сверкали кое-где золотистые волосы. Я обнаружил его в реакторном отделении одной из ракет. Он стоял в полной темноте над кварцевыми ваннами, в которых некогда бурлил жидкий металл. Теперь здесь царил запах пыли и ржавчины. Казалось, что во всем огромном сооружении, кроме меня, нет никого. Я вздрогнул, увидев его, и спросил, что он тут делает. «Да вот, смотрю за ними, чтобы не улетели», — ответил старик после столь длительного молчания, что я начал сомневаться, ответит ли он вообще. Он постоял надо мной. Я слышал его напряженное, тяжелое дыхание и молча спустился по трапу. С тех пор я стал все чаще посещать музей. Некоторое время отношения между нами никак не могли наладиться. Я пытался сблизиться со стариком, но он, казалось, избегал меня, скрываясь в лабиринте кораблей. Потом он стал отвечать на мои вопросы, вначале лаконично, с примесью сарказма, которого я не понимал, но по мере того, как мы знакомились ближе, стал все более разговорчивым. Постепенно я изучил биографии судов, находившихся в зале, и многих других звездных кораблей, потому что он, я непоколебимо верил в это, знал историю всех судов, какие когда-либо курсировали в пределах Солнечной системы за последние 6 веков. На Гельголанде я гостил в семье дяди. По мере того, как старик все больше углублялся в недра своей, как мне казалось, неистощимой памяти, для меня оставался загадкой лишь он сам. О себе он не рассказывал никогда. Я предполагал, что он был капитаном межпланетного корабля или руководителем крупных экспедиций, но не спрашивал об этом. Мне нужен был именно такой, окруженный ореолом тайны, человек. У самого входа в зал между колоннами стояли 4 древние ракеты, построенные на судостроительных верфях 1000 лет назад, длинные тупоносые веретена, хвостовое оперение которых напоминало стрелу. Первые две ракеты лежали на покатой бетонной площадке. Третья стояла, откинувшись назад. Ее правый костыль касался края фундамента. Левый, выпущенный лишь наполовину, торчал в воздухе, подогнутый, как лапа мертвой птицы. Этот старейший межпланетный корабль высоко задирал клюв, словно готовый к старту, который почему-то откладывался, хотя его время уже наступило. Дальше лежали похожие на трехгранных рыб ракеты, изготовленные в 22-м и 23-м веках. Я вначале думал, что все они выкрашены в черный цвет, но оказалось, что их заботливо окутывал мрак, как бы стремясь из жалости скрыть ржавые пятна и вмятины на боках. Я хотел было сказать, что старик руководил моим осмотром ракет, но это было бы неправдой. Мы вместе поднимались по крутым лестницам на узкую металлическую галерею, откуда были видны ряды темных хребтов с зияющими колодцами люков. Корабли освещались изнутри искусственным светом. Перед нами открывались створки проходов, круглые люки, каюты, багажные отсеки и межпалубные трапы. По ним мы спускались до самого дна трюмов, в которых по-старинному, сверкая рубиновой смазкой, находились похожие на ножницы подъемники шасси. По темным суживающимся туннелям, разделенным свинцовыми предохранительными перегородками, мы добирались до атомных камер. У почерневших стен, шероховатых от высокой температуры, развивавшейся в этих камерах, стояли согнутые скелеты магнитов. Между ними когда-то проносились осколки атомов, рождая силу и движение. Теперь же все было покрыто пылью. Во время наших прогулок старик становился хмурым и даже печальным. Иногда он переставал замечать меня. И лишь когда, осмотрев все закоулки ракеты, мы возвращались в ее центральные помещения, роли наши менялись. Как я понял значительно позднее, он ждал, чтобы я, удовлетворив самое поверхностное, крикливое любопытство, пожелал узнать вопросы более важные, чем особенности древних атомных конструкций. Когда я познакомился со всеми кораблями и побывал в их самых укромных уголках, настало время моего учителя. Старик как бы случайно встречал меня у входа. Мы проходили пустой, обширный ангар, миновали неподвижные корпуса судов, возвышавшиеся на несколько этажей, с раскрытыми настежь люками, из которых веяло холодом, и поднимались по гулким металлическим ступеням внутрь длинноклювого серебристого гиганта, великого астронавта, на поверхности которого время не оставило следов. Подходя к центральной штурманской кабине, где на возвышении между посеревшими экранами телевизоров и распределительными щитами находилась рулевая аппаратура, старик как бы случайно останавливался и начинал говорить, отрывисто роняя фразу за фразой. Вначале с невыносимо долгими паузами, затем все более быстро и плавно. Потом он открывал двери кабины управления, на потолке автоматически вспыхивали лампы, и тогда начиналась одна из тех невероятных историй, которые на всю жизнь западали в мое юношеское сознание. Это был отрывистый рассказ о событиях, происходивших в древности, когда полет на ближайшую планету был экспедицией в неизвестное, полной недомолвок, драмой с запутанным сюжетом, которая разыгрывалась в бесконечных пространствах космоса между двумя мирами, Землей, оставленной, быть может, навсегда, и таинственным, загадочным миром другой планеты. Это была легенда о кораблях, которых сила притяжения заставила обращаться вокруг неизвестных, неотмеченных на небесных картах астероидов, об отчаянной борьбе с мощным притяжением планеты-гиганта Юпитера, о пределах выносливости экипажей и прочности кораблей. Сага о борьбе, о полетах в глубины космоса и возвращении оттуда. Я помню рассказ об одном корабле. В его машинное отделение ударил осколок распавшейся кометы, и корабль потерял управление. Двигаясь вслепую, он уходил в бесконечное пространство, посылая по радио отчаянные сигналы о помощи. На Землю эти сигналы поступали, отражаясь от Луны или какого-то другого космического тела. Они были искажены и не давали возможности точно запеленговать корабль. Шла неделя за неделей, сигналы становились все слабее, пока, наконец, не умолкли навсегда. Другой рассказ был о том, как пассажирская ракета прямого сообщения линии Марс-Земля, возвращаясь в свой порт, не смогла миновать встреченное на пути скопление космической пыли, и по выходе из него была окружена обращающимся вокруг нее пылевым облаком. Во время полета этот своеобразный ореол не причинял ракете вреда, но стоило ей войти в пределы земной атмосферы, как туча, окружавшая ее пыли, вспыхнула, и в несколько мгновений ракета сгорела со всеми пассажирами и грузом. Рассказывая эти истории, старик время от времени вставал с удобного кресла, приближался к рычагам рулевого управления, протягивая руки, словно намереваясь положить их на черные рукоятки. Иногда он умолкал и мрачнел, его глаза рассеянно блуждали по каюте, как бы в бесплодных поисках того, что должно было появиться именно в этом месте рассказа. И я вместе с ним начинал видеть предметы, еще теплые от прикосновения рук астронавтов, пломбы гравитационных предохранителей, торопливо сорванные в минуту опасности рукой рулевого. Слышал шаги вахтенного, и как и он испытывал одиночество среди звезд, мерцающих на черных дисках экранов. Раза два мной овладевало беспокойство. Мне показалось, что старик, излагая историю некоторых экспедиций, отступает от установленной истории хронологии. Но это скоро прошло. Я поддавался его влиянию, закрывал глаза на неточности и невероятность событий, о которых он рассказывал. Я верил ему, потому что хотел верить. Я неясно ощущал, хотя и не умел этого выразить, что он изменяет некоторые подробности только для того, чтобы более яркой стала правда о тех, кто первым отправился в область вечной ночи. Я решил стать астронавтом. Меня удивляло, как могло случиться, что я до этих пор не замечал всей прелести этой чудесной профессии. Я думаю, что причина этого лежала главным образом в том, что один из разделов межпланетных сообщений изучал мой брат, а наши отношения, выражаясь его языком, языком инженера-электрика, были всегда несколько перенапряженными. Когда я сообщил старому капитану о своем решении, он вначале не обратил на это внимания. Его молчание больно задело меня. Однако через некоторое время он сухо сказал, что таким астронавтам, какими были герои прошлых эпох, я уже не смогу стать. Теперь нет доблестных экипажей, которым приходилось бы бороться против метеоритных туч, этих лавин межпланетного пространства. Нет штурманов, прочерчивающих каждую ночь отрезок пройденного пути на картах неба. Нет уже капитанов, без устали шагающих по металлическим палубам, в тот час, когда измученная команда забывается сном. Нет вахтенных и рулевых, устремляющих поверх звездных компасов свой взгляд к звездам. Десятки тысяч автоматически управляемых ракет кружат без людей по орбитам нашей Солнечной системы. Эти длинные поезда межпланетного пространства перевозят с планеты на планету сырье, минералы, руду, машины. Если же на них и находятся люди, то это пассажиры, привыкшие к чудесам путешествий и пользующиеся услугами машин, которые следят за безопасностью полета. Я робко заметил, что брат мой изучает астронавтику. Пренебрежительно махнул старик рукой. Он учится строить пилоты-автоматы. Это все равно, что назвать композитором человека, который делает трубы для оркестра. Я поспешил повторить это изречение брату. «Сам ты труба», — ответил тот. У отца был друг, профессор-астроном Мурах, с которым я поделился своими сомнениями. В моем представлении он был на короткой ноге со звездами. «Я не хочу строить роботы, управляющие ракетами. Хочу быть настоящим астронавтом, рулевым или капитаном космического корабля». «Романтика старины!» — воскликнул Мурах, терпеливо выслушав меня, и печально покачал головой. «Читал ли ты книгу Руфуса «Атмосферы планет и звездоплавание»?» «Этой книги я не знал». Профессор был очень доволен. «Великолепно! Вот, возьми и прочитай. Замечательная книга. Она полна неясностей, как туманный вечер. Огромная свобода для фантазии, для воображения. Да-да, астронавтика когда-то была очень трудным делом. Сколько в этой книге великолепных страниц, описывающих героизм победы человека над самим собой. Как красиво, — сказал Руфус, — наш мир очень хорош для астронавтов. На каждые 100 триллионов частей пространства приходится одна часть твердой Земли, где есть развернуться межпланетным сообщением. Да к тому же есть столько звезд, этих больших портовых огней среди океана тьмы. Но знаешь ли ты, мой дорогой, почему именно астронавтика была таким трудным делом? Этого я не знал. Как же так? Удивился Мурах и взглянул на меня сверху вниз. Там, где у других людей бывают брови, у него были два маленьких реденьких кустика седых волос, которые живо шевелились, будто участвовали в беседе. Они часто смешили меня, отнимая силу доказательности слов профессора. «Я попробую объяснить, мой недозрелый звездоплаватель, твою ошибку. Известно ли тебе, что в свое время люди плавали по морям?» «На так называемых пароходах?» — поспешил ответить я. «Правильно. Но еще раньше, в древности, они плавали на парусниках, используя движущую силу ветра. Так вот, пока они не усвоили точно гидростатику, гидродинамику, теорию волнообразования и другие науки. Они строили корабли, понимаешь ли, на глазок. Поэтому созданные ими суда обладали индивидуальностью. Нельзя было найти двух кораблей, которые были бы абсолютно схожи между собой. А самая незначительная разница в устройстве мачт, киля, форме корпуса приводила к тому, что суда по-разному слушались руля. Испытывая опасности, приключения, терпя катастрофы, мореплаватели накапливали опыт, из которого возникло великое искусство кораблевождения. Это было, понимаешь ли, искусство, а не наука, потому что оно включало, помимо действительно научных данных, немало сказок, преданий, предрассудков. Чтобы водить суда, нужны были не только знания, но и личная храбрость, мастерство и талант. Однако позднее наука вытеснила все это, и для искусства оставалось все меньше места. Подобная же история повторилась 100 лет назад в звездоплавании. «Значит, человек уже не может управлять ракетой?» — спросил я. «Но я хочу управлять ею. Неужели это кому-нибудь повредит?» «Да, повредит», — возразил профессор, и его брови задвигались, как бородки невидимых гномов. «Повредит, потому что ты выполнял бы это медленнее и не так точно, как автомат. А значит, хуже автомата, не говоря уж о том, что человеку неприлично заниматься работой, которую могут выполнить автоматы. Впрочем, ты сам знаешь, что это не годится». «Но во время экскурсии или в горах мы часто сами пилим дрова, разводим костры, варим пищу, а ведь ее можно приготовить при помощи кухонного автомата». «Во время экскурсии мы делаем то, что полезно для здоровья и доставляет человеку удовольствие. А если ты поведешь ракету, то этим подвергнешь опасности груз, не говоря уже о самом себе». «Большое дело, одна ракета», — вырвалось у меня. Профессор рассмеялся. «Видишь ли, ты сам сделал невольное признание, мечтая о звездоплавании. Ты не думаешь про труд и ответственность. Тебе важна лишь их видимость, такая их доля, которая придаст самому полету серьезность и тем увеличит удовольствие. 200 лет назад звездоплавание было большим и трудным искусством, достойным настоящих мужчин, требовавшим всей жизни тех, кто ему отдавался. И имена великих астронавтов стали достоянием истории. Но то, что было тогда необходимостью, сегодня в лучшем случае будет забавой, а в худшем — бессмыслицей.